Глава шестая. Он любил бывать здесь. Под этим прогнившим мостом в запахе мочи и горелого жира. Он, Лаик Марван, финансовый вундеркинд, директор самых известных в Париже хедж-фондов, любой костюм которого стоил не меньше 5000 евро, а машина Aston Martin V12 Vanquish больше 300 тысяч, чувствовал себя уютно только в таких клоаках, где гнездилось всякое отребье и куда забегали вколоть дозу. Простое возвращение к истокам. Он признавал только одну родословную — наркотик. На сегодняшний день он почти с этим справился. Почти было правильной оговоркой, потому что именно сейчас он ждал дилера под железнодорожным мостом на углу улиц Креме и Добервилье. Но он никогда не забывал трущобного мрака своих юношеских лет. Вынырнув из ступора у родителей после обеда, он испытал привычную паническую атаку. «Грудь сжимает, голова в огне, руки как две ледышки». Он спросил о Миле с Лоренцо, поцеловал отца и мать и смылся. Позвонил, назначил встречу. В такие моменты он боялся только одного, что кончатся запасы. По мнению его психиатра, прогресс налицо. Теперь он обходился одним единственным страхом, пусть совершенно необоснованным. Кокаин всегда был распихан по его карманам, лежал в бардачке, еще дома. Так что от этого страха всегда находилось подручное средство, а значит и скорое избавление. Под мостом, как всегда, никого не было. Он запер машину и устроился поудобнее в своей скорлупе. Дождь утих, но вода еще стекала с бордюров железнодорожных путей над ним, словно из гигантской капельницы. Он включил кондиционер до отказа, ему хотелось замерзнуть, и, спасибо окружающей обстановке, позволил нахлынуть воспоминаниям. Григуар Марван желал, чтобы его сыновья стали настоящими бретонцами, а значит, мореходами. В Гленаны их записали с 6 лет. Гленаны — французская школа парусного спорта, расположенная у юго-западного берега французского департамента Финистер. Гленаны — 9 островов у этого берега. Интенсивные тренировки каждое лето. Эрван упрямец отказался продолжать, а Лаик, как примерный ребенок, стал лучшим в группе. Швертботы, килевые яхты, катамараны. Годы шли, кубки выстраивались рядами. Старик ликовал. Наконец-то в семье появился пацан, который умеет держать курс. Бретонец, разрезающий волны. Лаик к своим триумфам относился сдержанно. Он выигрывал регаты с рассеянной улыбкой, трофеи принимал смиренно, к заигрываниям папиных дочек, которые велись вокруг него, относился с робостью. Серьезные вещи происходили не здесь. Когда весь день рулишь, к вечеру заруливаешь в бар. Очень быстро Лаик заработал и иные знаки отличия. Самый юный алкаш побережья в 12 лет, самая луженая глотка всего Финистера в 13, самая долгая пьянка в Леконке 72 часа в 15. Свой порог он перевез в Париж. Дела пошли хуже, и воцарилась скука. От рюмочки к бутылке, от бутылки к 1,5 литрам он надирался за несколько минут. Любая вечеринка оборачивалась этиловой комой, прерываемой рвотой. Тогда он открыл для себя кокаин. Чудо-вещество, устраняющее нежелательные последствия алкоголя. Порошок позволил ему умножить объемы, поглощаемые за ночь, и держаться до утра, вдоволь наслаждаясь этими проспиртованными часами. Он получил аттестат в 17 лет чудом и записался на экономический факультет. Его отец нацелился на Институт политических исследований, и почему бы нет, Национальную школу администрации. Лаик хотел заработать денег, и быстро. Он выпивал по нескольку литров за день, истинная доза клошара, вот только предпочитал водку, а не винище. Окружил себя парнями того же сорта, алкашами со студенческим билетом, которые на глазах скатывались все ниже, с угробленной печенью и пропитыми мозгами. В Британии отныне он был больше известен своими питейными подвигами, чем моряцкими лаврами. Он утверждал, что за штурвалом не пьет, врал. Он прятал бутылки и кокаин в трюме, выходил в море в одиночку, бездумно и наобум. Разумеется, победы случались все реже, спонсоры повернулись к нему спиной, его во всех смыслах списали на берег. Плевать он хотел. Ему было 20, и он жил в наркотическом тумане. Крэк, гашиш, дурь, поперсы, бупренорфин, трихлоретилен. Сколь обширные области еще предстояло покорить. На свой манер он оставался мореходом, искателем искусственного рая. На рейвах он пристрастился к экстази и столкнулся с новым типом похмелья. После 2 дней транса приземление было жестким, от депрессии до суицидальных порывов. И снова он нашел средства. Укол героина с утра в понедельник. Благодаря Герычу все долги списывались, и можно было начинать по новой. Но Герыч не был бескорыстным другом. Лаик подсел за несколько недель, а через несколько месяцев он катился к смерти. И речи не было об институте или работе. На счете в банке ноль, отец перестал платить за аренду студии, Лаик начал трахаться направо и налево, женщины, мужчины, без разницы, лишь бы хватило денег на дозу. Но однажды, без всякого видимого объяснения, наркоты для него ни у кого не оказалось. Все было как в фильме «Потерянный уикенд», когда Рэй Милланд безуспешно ищет выпивку и не находит ни одной открытой лавки, и тогда он понимает, что сегодня Йом-Кипур, то есть судный день, а евреи в святой день не работают. Для Лаика Йом-Кипур теперь наступал каждый день, и он не понимал причин такой катастрофы. Объяснение он получил из уст собственного отца. Отследить попойки сына — невелик труд для копа, который распутал сеть терактов на улице Рен или арестовал ребят из прямого действия. Речь идет о серии из 14 терактов, последствиями и самым крупным из которых был теракт на улице Рен. Бомба взорвалась в урне у магазина Тати, в результате погибло 7 человек и было ранено 55. Прямое действие — французская леворадикальная организация. В первые годы он все оставлял как есть, пусть перебесится. Но когда в нем созрела уверенность, что Лаик серьезно подсел на наркоту, он довел до сведения дилеров. Любой, кто продаст снежок или что-то другое его сыну, окажется за решеткой или на кладбище. Лаик дошел до ручки. Агония вперемешку с ломкой, неутолимый голод по наркотику, выпивке, колесам, когда он принимал все, что попадалось под руку. В один прекрасный день он встретил собрата по наркоте в том же состоянии, что и он сам. Тот, не переставая, твердил: «Я знаю выход». Он повел Лаика к себе, все так же повторяя: «Я знаю выход». В огромной родительской квартире, расположенной рядом с фешенебельным Трокадеро, Лаик понял, что это за выход. Отец наркоши, который отказывался давать хоть грош. Парень умолял, грозил, в конце концов он пошел за молотком и проломил отцу череп. Обыскал его карманы и взломал ящики секретера, чтобы достать оттуда еще несколько пачек. Трясясь в ознобе и судорогах, Лаик, не шевелясь, присутствовал при этой сцене. Повсюду кровь, на паркете мозги, на стенах осколки костей. Убийца убежал, Лаик спрятался в комнате младшей сестры, как раз школьные каникулы. Наконец парень вернулся с несколькими дозами. Каждый вколол себе от души в окружении кукол Барби и детских колясок, и оба заснули на бледно-розовом паласе. Когда Лаик пришел в себя, он увидел рядом Марвана. «Все хорошо, мой мальчик». Люди в белых комбинезонах вылизывали палас, очищали все поверхности, вытягивали пылесосом малейшие частички, другие вводили наркотик его неподвижному знакомцу. Прежде чем потерять сознание, Лаик понял, что они убивают брата по наркоте. Все хорошо. На следующий день Марван предложил сыну сделку. Он стер его преступление, провел губкой в самом прямом смысле слова. Теперь сын должен склонить выю и отправиться поправлять здоровье на Антильские острова. Лаик согласился, не выдвигая никаких условий. На этот раз наивником оказался коп. Марван до сих пор полагал, что в тропическом раю придерживаются здорового и воздержанного образа жизни. Однако в портах, где причаливают прогулочные суда, наркотики можно найти без труда. Шкипер, красивый парень, бисексуал. Лаик был просто находкой для определенного типа круизов. Хочешь — колись, хочешь — нюхай, а хочешь — групповуха в кабине или парное кувыркание в морской воде. Он вновь поплыл в ад. На этот раз вне досягаемости отца. Дрейв занес его аж на Андаманские острова, а потом в Бенгальский залив. Он очутился в Калькутте, снова доведенный до точки, готовый на что угодно, лишь бы понюхать хоть ватку от старого шприца. И тогда его спас другой человек. По стеклу постучали. Лаик, погруженный в свои мысли, подскочил на сиденье. Ушлая рожа пыталась разглядеть, что внутри кабины. Дреды, желтая изъеденная кожа, зубы в последней стадии. Со своими средствами и связями Лаик мог подыскать себе дилеров куда презентабельней. Но он как раз предпочитал вот таких жутких образин. Наркотик — это мерзость, но он его сущность и топливо. Придавать ему респектабельный лоск — исключено. Он отпустил стекло и протянул свернутые в трубочку 300 евро мелкими купюрами. Тот передал ему пластиковый пакетик. Когда Лаик хотел поднять стекло, зомби его заблокировал. «Клевая тачка. Отпусти». «Не прокатишь меня, красавчик?» Лаик был самым большим трусом, какого носила земля. Но, чувствуя себя в безопасности в своем укрытии из жести и стали, он повел себя воинственно. «Вали отсюда!» Парень ухватил его за воротник и взмахнул лезвием. У Лаика возникло ощущение, что он растекся лужей горячего дерьма по коже сиденья, но его левая нога сработала отдельно от него. Рефлекторно он включил вторую скорость, правая нога нажала на акселератор, машина рванулась вперед с ревом, усиленным стенами тоннеля. Дилер с воплем отскочил. На бульваре Макдональд Лаик высунул голову наружу и с облегчением вздохнул. Освеженный ливнем воздух. Порт де Клиши. Порт Даньер. Никуда не сворачивая, он доехал до бульвара Малерб и, совершенно выдохшийся, остановился на площади Ваграм. Он вытряс снежок из пакетика для морозилки, приготовил себе дорожку на тыльной стороне ладони, как делают все, кто спешит, отметил, что порошок пахнет мочой, а его текстура плотная и сухая. Хорошие признаки. Вдох. Один. Второй. «Настоящая жизнь проходит через нос», — сказал ему как-то режиссер порнофильмов «Гонзо» в одном ночном клубе. «Гонзо» — фильм, в котором режиссер, он же оператор, является непосредственно действующим лицом. Все остальное — только сентиментальные бредни. Он почувствовал себя лучше. Мускулы расслабились, грудная клетка расширилась, все тело перешло к гипервентиляции. Воздух из кондиционера по-прежнему ледяной проникал через каждую пору, словно долетевшее дыхание Северного полюса. Он задрожал и занюхал еще одну. Ткань рубашки прилипла к телу, он отлепил ее и встряхнул воротник. Затхлый запах пота, смешанный с запахом его одеколона и кокаина, вырвался наружу. С некоторым запозданием он заметил, что плачет горючими слезами, и из носа тоже текло, вымывая порошок, который он только что втянул. От дерьмо. Он вытер глаза, ноздри, пальцы стали красными. Он повернул к себе зеркало и обнаружил рожу бледного клоуна в разводах порошка, крови и слез. Толчком локтя, он не хотел изгваздать алюминиевую приборную панель, он открыл бардачок и достал пачку бумажных носовых платков. Вытащил один и заткнул ноздри. Пришлось просидеть долгие минуты, откинув голову на подголовник. Когда кровотечение вроде бы унялось, он нашарил в кармане флакончик с водно-спиртовым гелем, протер руки и умыл лицо по старинке, как когда был маленьким, и мать утирала ему мордашку, поплевав на платок. Наконец он пришел в себя и был готов ехать. Включил первую скорость. Настоящая жизнь проходит через нос. Сколько он еще продержится в таком темпе?